Глава 36. Прошло еще 2 недели. За это время дергающийся глаз стал для нас с Динкой перманентным состоянием. Местные сначала терялись от этих двусмысленных подмигиваний во время обращения за помощью, но вскоре привыкли и стали воспринимать как иномирную особенность, некую изюминку, ага. Мы же потихоньку зверели. А как иначе? Если после последнего боя военным с двух сторон снова стало скучно, и они опять начали искать себе развлечения путем различных споров между собой и выдумывания болячек. Чаще всего интересные идеи посещали их вечером, соответственно, к нам обращались ночью. Ну вот представьте, ночь, ты спишь после тяжкого трудового дня, никого не трогаешь, звонок, по громкости сравнимый с сиреной. Вскакиваешь, сонно натягиваешь халат, несешься вниз, а там ушиб коленки или живот немного побаливает, слабость какая-то странная. О, или самое мое любимое – носовое кровотечение. Пальцем слизистую ноздри покорябал, когда чистил, и вот незадача. Пока до нас шел, оно прекратилось. Ну не возвращаться же просто так. Он ведь пришел. Теперь обязательно нужно пообщаться с Лаирой-лекарем, спросить, как у нее дела, да за жизнь поболтать. Другое дело споры. Тут уж креативность била фонтаном. Кто выше на дерево заберется и сумеет оттуда спрыгнуть, кто ближе перед скачущей лошадью пробежит, кто сможет у противоположной стороны незаметно часового похитить. Весело им, ага. Только разгребать последствия этого веселья приходилось нам. Зинке было легче. У нее работа разбавлялась редкими встречами с Даниусом. Она могла хоть немного отвлечься. Я же была близка к истерике. Хорошо, хоть трупы больше не привозили. Должно быть, у Рогнедушки совесть проснулась, и он решил сам своих мертвых закапывать, а не скидывать эту ношу на меня. Последней каплей стала дуэль между солдатами враждующих сторон. Вот мы тогда страху натерпелись, когда нам, само собой среди ночи, принесли светлого бойца с кишками в руках, которые он пытался удержать внутри живота. Это было действительно жутко. Хорошо еще, что целостность самого кишечника особо не пострадала, только в одном месте пришлось зашивать. Ну и, конечно, промывать, укладывать назад, так себе головоломка, скажу я вам. А после уже сшивать брюшину, мышцы, кожу. Я чуть не посидела во время данной операции. Один раз пришлось и реанимацию проводить, когда у больного внезапно сердце остановилось. Но зато теперь мы знали, как местные выглядели изнутри. Зеркальное расположение по сравнению с нами было у всех органов. Именно тогда мы поняли, что все, хватит. Надо это безобразие прекращать. Нам просто необходима принцесса для возвращения жениху. Начали то тут, то там собирать информацию, где ее замок, на каком этаже живет, как можно туда по-быстрому добраться. Тут-то мы и выяснили, что Руаза, оказывается, больна. Это было удачей. Далее намек здесь, фраза там, и вот уже к нам явились магистры с вопросом, действительно ли мы сможем ее вылечить. Непременно! Чуть ли не хором заверили мы, с воодушевлением сверкая и подмигивая глазами. По крайней мере, очень постараемся. Магистры задумались, с сомнением поглядывая на нас и наши участившиеся нервные тики. А что сделаешь, если от волнения они усиливались? А мы очень волновались. Еще бы, у нас ведь уже какой-никакой план похищения был готов. А тут есть шанс получить объект на блюдечке без всяких усилий, даже никуда не выезжая. И мы своего добились. Через 2 дня магистры согласились ее привести для осмотра. Кто бы только знал, каких усилий нам стоило скрыть ликование и не прыгать от радости. Наконец, вот он, исторический момент. Мы счастливые стоим у входа и наблюдаем за процессией пегасов, приближающейся к замку. Зинка радостно хихикает и предвкушающе потирает руки. Я переступаю с ноги на ногу и стараюсь изобразить серьезный вид, при этом не подмигивая. Все при деле, ага. И тут к нам, держась за Зулинара, с трудом переставляя от слабости ноги, подходит она. Хрупкая, невысокая блондинка с большими наивными голубыми глазами, идеально прямым носом и пухлыми губами. Красивая жуть! Прямо ангел во плоти, этакий невинный херувим. Ну и как на такую злиться? Даже стыдно стало за недавно вынашиваемые планы. Да, пригласили в смотровую, еле уговорив сопровождающих остаться за дверью. Усадили на стул и начали допрос. Тьфу, конечно, опрос. Разве это создание можно допрашивать?